Глава 25. Положим, двое спорящих явились в суд, и суд рассудил их, объявив правого правым, а виновного виновным. И вот если виновный подлежит битью, пусть судья распорядится, чтобы его тут же, у него на глазах, положили на землю и дали ему столько ударов, сколько следует за его вину. Но нельзя назначать более 40 ударов, чтобы брат твой не был унижен пред тобою чрезмерным битьем. Не завязывай рот валу, когда он молотит. Если братья жили вместе, и один из них умер, не оставив сына, то жена умершего не должна выходить замуж за чужого человека. Пусть брат ее мужа войдет к ней, пусть женится на ней, чтобы заменить брата. Первенец, которого она родит, будет считаться потомком умершего, чтобы имя умершего не исчезло в Израиле. Если же этот человек не пожелает взять свою невестку в жены, пусть она придет к городским воротам и скажет старейшинам: «Мой деверь не желает сохранить имя брата в Израиле, он отказывается заменить брата». Тогда старейшины города должны призвать его, чтобы уговорить. Если он будет упорствовать, не желая жениться на ней, пусть невестка подойдет к нему на глазах у старейшин, снимет с его ноги сандалию, плюнет ему в лицо и скажет: «Вот так поступают с тем, кто не созидает дом брату своему». А произошедший от него род получит среди сынов Израилевых прозвище «Род разутого». Если двое подрались, а жена одного из них пришла, чтобы спасти мужа от того, кто бьет его, и схватила того человека за срам, то отрубите ей руку, не жалейте ее. Не держи у себя в сумке двух разных каменных гирек, побольше и поменьше. Не держи в доме двух разных мерных сосудов, побольше и поменьше. Гирька у тебя должна быть правильного, точного веса, а мерный сосуд — правильного, точного размера. И тогда долгой будет твоя жизнь на земле, которую отдает тебе Господь твой Бог. А всякий, кто делает подобные вещи, всякий обманщик, мерзок Господу твоему Богу. Помните о том, как поступили с вами амаликитяне, когда вы шли из Египта. Встретив вас, они напали на вас сзади и перебили всех отставших. Вы были утомлены и обессилены, а амаликитяне не боялись Бога. Когда Господь ваш Бог дарует вам мирную жизнь в стране, которую Он отдает вам во владение, избавит от врагов, которые вас окружают, сотрите под небесами имя амаликитян. Не забудьте.